Я просто не знаю». Его голос звучал неуверенно и очень печально. «Да на тебе лица нет, мой гасконец!» Дотронулась она до его рукава и без всякого перехода спросила. «Ты за арманьяков или бургундцев?» «Интересно было бы узнать об этом у твоей госпожи. В ней течет кровь бургундцев, а она ищет поддержки у арманьяков». Глаза Лианны расширились от удивления. «Откуда тебе известно о Гакуре?» Ранд пожал плечами. «Из его присутствия в Буалонге не делают секреты. А может быть, ты шпион бургундцев или англичан?» С притворной суровостью продолжала допытываться Лианна. Он усмехнулся. «А если и так? Тогда я выкраду твой кинжал и заколю тебя», — продолжала дурачиться девушка. Но, заметив печаль в глазах Ранда, приложила его руку к своей щеке и попросила. «Пожалуйста, поговори со мной. Я хочу знать о тебе все. Я бы многим поделился с тобой, если бы мог», — тяжело вздохнул Ранд. «У тебя есть семья?» Его глаза потеплели. «Да, если можно назвать семьей группу весьма разношерстных мужчин», — криво улыбнулся Ранд. «Это твои люди?» — не унималась Лианна, оглядываясь вокруг. «Мои товарищи, но ты не найдешь их здесь. Расскажи о них, Ранд. Это самые обыкновенные люди, у которых есть матери, любимые. Только у священника, разумеется, нет возлюбленной». Лианна лукаво улыбнулась. «Меня бы вполне устроило, если бы ты постоянно дружил со священником». Ранд рассмеялся. «Ты бы так не говорила, если бы знала этого священника. Его чаще можно увидеть на охоте, чем в церкви, исповедующим прихожан. Да и мессу он никогда не служит в заляпанных грязью сапогах и с манжетами для сокола. А остальные твои товарищи?» Взгляд Ранда снова стал настороженным и отчужденным. «Думаю, будет лучше, если мы помолчим о некоторых вещах». Лианна поняла, что затронула запретную тему, и, желая снова вернуть расположение Ранда, поднялась на носки и чмокнула его в щеку. Все-таки несправедливо расспрашивать человека, когда у нее самой полно секретов. Лианна не могла теперь признаться Ранду в том, что она и есть мадемуазель де Буалонг. К тому же еще и замужем. А как сказать о гневе герцога бургундского или английского короля? Нет, пусть эта рощица останется местом их свиданий, местом, где они смогут забыть о том, что являются частью чьих-то планов. «Время сейчас смутное», — примирительно произнесла Лианна. «Я не буду тебе больше досаждать расспросами». Благоухающие весенними цветами поля манили к себе, звали прогуляться по их яркому ковру. Ран то и дело наклонялся, чтобы сорвать нежную фиалку, полураспустившийся василек, какие-то веселые ярко-розовые цветочки, названия которых он не знал, и одну за другой рассказывал истории о храбрых рыцарях, коварных злодеях, несчастных девушках. Лианна слушала его, словно завороженная, наслаждаясь своеобразным музыкальным голосом Ранда и представляя персонажей рассказов так же отчетливо, как видела цветы, которые он собирал в букет. На душе у нее было легко и радостно. Ранд остановился на небольшом холме и с улыбкой протянул девушке цветы. Лианна недоуменно пожала плечами. «Что прикажешь мне с ними делать?» «Ради бога, Лианна!» — удивился он. «Вдыхай их аромат, просто наслаждайся ими. Она засмеялась.